Отставший от Улисса на милю слишком Стерлинг, круто повернув, догонял его со скоростью не менее 20 узлов. «Имею течь в отсеке сзади машинного отделения», — читал Бентли ответ Стерлинга. «Кладовые затопило водой, но повреждения корпуса незначительные. Ситуация под контролем. Заклинило привод рулевого управления. Использую аварийное рулевое устройство. Все в порядке». «Слава тебе, Господи! Просигнальте. Примите командование. Следуйте курсам ОСТ. А теперь, командир, поможем Ору разделаться с этими кровожадными псами». «Сэр», — с тоской взглянул на адмирала капковый мальчик. «Да, штурман, в чем дело?» — нетерпеливо произнес Тиндал. «Что вы скажете о первой подлодке?» — осторожно спросил Карпентер. «Она не далее, чем в миле к северу от нас, сэр. Не следует ли нам...» «Тысяча чертей!» — оборвал его Тиндал. Лицо его побагровело от гнева. «Уж не думаете ли вы учить меня?» Адмирал умолк и пристально поглядел на Карпентера. «Что вы мне сказали, штурман?» «Я говорю о лодке, что потопила танкер, сэр», — учтиво произнес Капковый. «Возможно, она перезарядила аппараты и находится в выгодной позиции для торпедной атаки». «Ах, да, верно», — пробормотал Тиндал. Проведя ладонью по глазам, он мельком взглянул на Вэлери. Но командир Улисса в эту минуту отвернулся. Снова прошла по усталым глазам ладонь. Тиндал с улыбкой сказал. «Вы правы, штурман, совершенно правы», — помолчав, прибавил. «Как всегда, черт вас побери». На севере Улисс ничего не обнаружил. Субмарина, пустившая на дно танкер и заманившая конвой в западню, благоразумно убралась во свояси. Во время поиска лодки на Улиссе услышали орудийные выстрелы. Из пушек Сируса калибром 4,7 дюйма вырывался дым. «Узнайте, что там стряслось?» — раздраженно скомандовал Тиндал. Капковый мальчик усмехнулся про себя. Старик еще не выдохся. «Вектора или Викинг повредили или уничтожили подводную лодку», — отвечал командир Сируса. «Совместно с Векторой мы потопили всплывшую подводную лодку. Как ваши успехи?» «Как ваши успехи?» — взорвался Тиндал. «Да чего же нахален мерзавец? Как ваши успехи? Когда вернемся в Скапа-Флоу, всучу этому наглецу Ору самый дряхлый, самый занюханный тральщик. Все из-за вас, штурман». «Так точно, сэр. Виноват, сэр. Но, возможно, он лишь хочет выразить нам свое сочувствие». «А как вы смотрите на то, чтобы попасть на этот тральщик штурманом?» — с угрозой проговорил Тиндал. Карпентер удалился к себе в рубку. «Кэррингтон!» «Есть, сэр!» Первый офицер был, как обычно, верен себе. Ясноглазый, бодрый, свежевыбритый, знающий все, о чем его не спроси. На матово-бледном лице его, у всех, кто слишком долго находился в тропиках, именно такой оттенок кожи, не было и следа усталости, несмотря на то, что он трое суток не спал. «Что на это скажете?» — показал Тиндал в сторону Норд-Веста. Горизонт заволакивали похожие на барашки серые облака. Тронутые рябью, которая шла с севера, море приобрело оттенок индиго. «Трудно сказать, сэр», — медленно взвешивая слова, произнес Кэррингтон. «Но только не шторм, наверняка. Мне уже доводилось однажды видеть подобное. Ясным утром ввысь поднялось приземистое крученое облако. Температура воздуха при этом повысилась. Весьма обычное явление на Алеутских островах и в Беринговом море, сэр. И там это предвещает туман. Густой туман». «А ваше мнение, командир?» «Не имею ни малейшего представления, сэр», — решительно мотнул головой Вэлери. «Переливание плазмы, видно, пошло ему на пользу». «Это что-то новое. Ничего подобного не видел прежде». «А я-то думал, видели», — проворчал Тиндал. «Я тоже такого не видывал, поэтому и просил сначала первого офицера. Если решите, что это все-таки туман, дайте мне знать первый, хорошо? Нельзя, чтобы с ухудшением видимости транспорты и корабли охранения разбрелись по всему океану. Хотя, если бы не мы», — прибавил он с горечью, — «они находились бы в гораздо большей безопасности». «Могу дать ответ уже сейчас, сэр». Кэррингтон был наделен редким даром. спокойно и твердо возражать, ни на йоту не роняя достоинства собеседника. Надвигается туман. Сказано достаточно ясно. Тиндал никогда не сомневался в справедливости слов Кэррингтона. «Надо убираться отсюда к чертовой матери. Бентли, просигнальте эсминцам. Выйти из соприкосновения с противником, присоединиться к конвою. Да, Бентли, прибавьте еще, немедленно». Он повернулся к Веллери. «Это я специально для Ора». Через час транспорты и корабли эскорта, заняв место в ордере, повернули на Норт-Ост, чтобы оторваться от волчьих стай, притаившихся вдоль широты 70 градусов, оставив их в стороне. Солнце, находившееся на Зюйтосте, по-прежнему ярко светило, но на суда и корабли конвоя уже ложились рваные хлопья густого тумана. Скорость уменьшили до 6 узлов, все корабли выпустили туманные буи. Поежившись, Тиндал неуклюже, неловко слез с кресла. Прозвучал сигнал отбоя. Отворив дверцу, ведущую на мостик, адмирал остановился и опустил руку на плечо Крайслера. Юноша изумленно оглянулся. «Просто захотелось увидеть твои ясные глаза, сынок», — улыбнулся адмирал. «Мы многим обязаны. Большое тебе спасибо. Мы никогда не забудем этого». Забыв про усталость, Тиндал долго смотрел в лицо сигнальщика, смутившегося от похвалы. При виде воспаленных век, осунувшегося бледного лица, покрытого пятнами румянца, адмирал почувствовал жалость к этому мальчику. Он негромко выругался. «Сколько вам лет, Крайслер?» — спросил он. 18, сэр. Исполнится через 2 дня». Голос Крайслера, в котором слышался акцент уроженца Запада, звучал почти вызывающе. «Ему тоже исполнится 18. Через 2 дня?» — медленно повторил Тиндал про себя. «Господи боже! Боже милостивый!» Уронив руку, он устало побрел в броневую рубку и закрыл за собой дверь. «Через 2 дня ему исполнится 18», — повторил он словно в забытьи. Веллери привстал с кушетки. «Кому? Юному Крайслеру?» Тиндал с убитым видом кивнул. «Я понимаю», — спокойно произнес Веллери. «Понимаю, что это такое. Сегодня этот мальчик сослужил нам великую службу». Тиндал устало опустился в кресло. Губы его скривились в горькой усмешке. «Единственный сын. Боже мой, за что такое наказание?» Он глубоко затянулся, уставился в пол. 10 бутылок висят на стене», — рассеянно запел он. «Что вы сказали, сэр?» 14 кораблей вышло из Капа Флоу, 18 транспортов из залива Святого Лаврентия, составив конвой ФР-77, — негромко произнес Тиндал. «Итого 32 единицы. А теперь их всего 17, и 3 из них подбиты. Можно считать, что Теннесси Адвенчурер обречен». Он яростно выбранился. «Ну, исчадие ада! Как тяжело бросать суда на произвол судьбы, оставлять на расправу этой кровожадной сволочи!» Адмирал замолчал, глубоко затянулся. «Здорово у меня получается, не так ли?» «Что за глупости, сэр?» — нетерпеливо, почти сердито прервал его Веллери. «Ведь в том, что авианосцам пришлось вернуться, нет вашей вины». «Значит, в остальном, что произошло потом, есть моя вина», — усмехнулся Тиндал и поднял руку, видя, что Веллери собирается возразить. «Простите, Дик, я знаю, вы не хотели упрекнуть меня, но это правда. За каких-то 10 минут погибло 6 транспортов. 6, а нам и одного нельзя было потерять». Опустив голову на ладони и, уперев локти в колени, он снова стал тереть кулаками усталые глаза. «Контр-адмирал Тиндал, блестящий стратег», — продолжал он вполголоса. «Он изменяет маршрут конвоя, и тот наталкивается на тяжелый крейсер. Снова меняет курс, и конвой оказывается в лапах самой крупной волчьей стаи, какую мне только доводилось видеть. Причем именно в той самой точке, где она и должна была находиться, по данным адмиралтейства. Как бы снисходительно не обошелся со мной по возвращении старина Стар, На глаза ему лучше не попадаться. После всего, что произошло, мне лучше вовсе не возвращаться. Тиндал с усилием поднялся. Свет единственной лампочки упал на его лицо. Валерий был потрясен происшедшей в адмирале переменой. «Куда же вы, сэр?» — спросил он. «На мостик». «Нет-нет, оставайся здесь, Дик». Тиндал попытался улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаса, которая тотчас исчезла. «Не мешай мне обдумывать свой очередной промах». Контр-адмирал открыл дверь, но тотчас замер, услышав знакомый звук. Свист проносящихся чуть ли не над головой снарядов и раздающийся в тумане вопль сигнала боевой тревоги. «Похоже, — произнес он с горечью, — я уже совершил его, этот промах».